Глава 16. Отведите ее вниз. Прежде всего Джулия увидела капитанский мостик. В плотном тумане проступали контуры парапета из темного дерева. Что это такое, она поняла не сразу и все смотрела, пока туман не рассеялся, не в силах пошевелиться из-за тупой боли в затылке в том месте, куда пришелся удар. И вдруг девочка услышала шаги на верхней палубе и увидела черные кожаные сапоги, приближающиеся и остановившиеся поблизости. Низкий мужской голос приказал: «Разбудите ее!» Две обезьяны схватили Джулию за плечи и принялись трясти, но хватило и отвратительного запаха, исходящего от них, чтобы очнуться. «Лапы прочь!» — потребовала девочка. Тем не менее обезьяны, продолжая что-то сердито кричать, встряхнули ее и посадили. «Ты близняшка с виллы Арго?» — спросил тот же голос. Джулия сглотнула и медленно подняла глаза. Перед нею, словно монумент, стоял очень высокий, могучий человек. Широкие плечи, крепкие руки, нарядный костюм, до блеска начищенные сапоги и аромат хороших духов — полный контраст с обезьянами, окружающими его. Девочка решила потянуть время. — Ты капитан Спенсер, не так ли? — произнесла она дрожащим голосом, недоумевая, откуда этот человек знает ее. Пират опустился перед ней на колено. Вблизи лицо его казалось вырезанным из дерева. Высокие скулы, глубокие глазницы, красивые линии губ, прямой, как игла компаса, нос. — Да, это я, — ответил Спенсер. Джулии захотелось подальше отодвинуться от него, но отступить было некуда. И она вдруг ощутила ужасный панический страх и поняла, что с этим человеком лучше не шутить. И тут же вскрикнула, когда Спенсер поднялся и, выхватив из ножен шпагу, одним взмахом пригвоздил ею к палубе шнурок ее спортивной туфли. «Просто мне нужно понять, того ли человека доставили мои ребята, которого я искал. И если не того, отправлю тебя обратно в море». «Это я», — пробормотала Джулия. «Я Джулия Кавенант». «Очень хорошо», — кивнул Спенсер. Он убрал шпагу в ножны и помог Джулии встать. Девочка почувствовала, что у нее дрожат колени и кружится голова. — Что тебе нужно? — обратилась Джулия к Спенсеру. — Только одно. — Мне нужен твой приятель Улисс Мур, — ответил пират. Девочка развела руками. — Но я не знаю, где он. Спенсер завел руки за спину и посмотрел на соленый утес. На вершине его из парка виллы Арго кто-то подавал световые сигналы. Короткая вспышка, длинная вспышка, длинная вспышка. «Азбука Морзе», — догадалась Джулия. Подождав, пока сигналы прекратились, Спенсер проговорил. «Твоего брата там нет. И садовника тоже». И усмехнулся. «Он все знает», — с ужасом подумала Джулия. «Но откуда?» «Я захватил твоих родителей», — продолжал пират. «Они еще на суше, живы, но молчат. Говорят, что ничего не знают о вашем хромом садовнике». «Что ты сделал с моими родителями?» — в гневе закричала Джулия. «Ничего такого, что не мог бы сделать и с тобой, если будешь молчать», — совершенно спокойно ответил Спенсер. «Могу вырвать у тебя ногти один за другим или посадить тебя в бочку с муравьями». Стараясь не выдать своего волнения, Джулия в то же время прикинула расстояние от бригантины до берега. «Прыгнешь в воду, прикажу стрелять», — предупредил Спенсер. «Кому прикажешь? Обезьянам?» Спенсер рассмеялся. «А у тебя бойцовский характер, Джулия Кавенант. Мне рассказывали». «Кто рассказывал?» «И ты симпатичная», — прибавил пират. «В самом деле было бы жаль силой заставлять тебя рассказать, где прячется Улисс Мур». «Я же говорю тебе, что не знаю, понятия не имею». Вранье. Не хочешь сказать? Ну, тогда это скажут твои родители или брат. Тебе его никогда не поймать. Спенсер холодно улыбнулся. Знаешь, я много раз слышал эту фразу. И тем не менее поймал одного за другим всех, кого хотел изловить. Они и в самом деле думали, будто легко отделались от меня и уйдут от моей мести. Наивные, как дети. Я мастер охотиться на людей, и я еще покажу себя. Говори, где находится Улисс Мур, и я оставлю тебя в живых. — А почему я должна верить тебе? — с вызовом произнесла Джулия. Спенсер указал на виллу Арго. — В твоем доме сейчас находится человек, с которым у меня договор. Он знал, где находится моя бригантина, а я знал, как продлить его жизнь. Видишь, мы поверили друг другу и снова принялись за дело. Тебе повезло, Джулия Кавенант, потому что я ищу еще четверых. И ты не из их числа. Так что скажешь мне что-нибудь? Джулия промолчала, стиснув зубы. Тогда пират приподнял за подбородок ее лицо и, посмотрев девочке прямо в глаза, проговорил. «Не отнимай у меня время. Где он?» Джулия едва не потеряла сознание от страха. «Сделаем так», — Спенсер убрал руку. «Постараюсь помочь тебе, а потом ты поможешь мне. Что тебе известно об одноглазом Леонардо?» Джулия постаралась не выдать своего волнения. «Он ушел в море. Я не знаю, где он». «Очень хорошо. Видишь, ты уже заговорила. А Питер Дедалус?» «Он тут больше не живет». «Прекрасно, девочка. Можешь не продолжать. Мне известно, что он живет в Венеции, и я поручил, кому надо, позаботиться о нем, хотя с удовольствием сам уничтожил бы его. Идем дальше. Железнодорожник?» «Я не знаю». «Я помогу тебе. Видишь луч маяка? Как, по-твоему, кто включил прожектор?» Джулия кивнула. «Да, это сделал Блэк». «А теперь перейдем к самому главному. Расскажи о хромом». «Он ушел», — только и смогла произнести Джулия. «Слишком уж простое объяснение тебе не кажется?» «Клянусь, он исчез, внезапно, ни слова не сказав. Никто из нас не знает, куда он отправился». Помолчав немного, Спенсер тихо проговорил. «Ты в самом деле хочешь, чтобы я повесил твоего брата на рее?» Не в силах больше сдерживаться, Джулия разрыдалась. «Нет», — пират покачал головой. «Нет, ты так хорошо говорила. Оставим твоего брата, ладно? Могу сделать то же самое с твоими родителями, с отцом или с мамой, если хочешь. Выбирай. Или скажи, куда отправился хромой». «Он ушел после того, как прочитал письмо Пенелопы», — в отчаянии выкрикнула Джулия. Услышав имя, Спенсер внезапно помрачнел. «Какое письмо?» «То, которое написала Пенелопа, прежде чем исчезнуть. Он прочитал его и, узнав, что Пенелопа еще жива, отправился искать ее». «Но Пенелопа мертва!» — с изумлением произнес Спенсер. Пораженная словами пирата, Джулия внезапно перестала плакать. «Это совершенно точно!» — добавил пират. «Потому что я сам убил ее в земле Пунто, когда понял, что Пенелопа не отдаст мне карты, которые мне нужны, чтобы добраться до Килморской бухты. Я запер ее в библиотеке и поджег весь дом». Джулия почувствовала, как слезы текут по щекам. Она вспомнила, что рассказывали Джейсон и Рик о путешествии в то воображаемое место, в Пунто. Они говорили о жутком пожаре, в котором сгорела вся библиотека, и о том, как они искали карту Килморской бухты, которая хранилась в тайной комнате. Карта эта попала потом в руки Обливии Ньютона, и Пенелопа умерла, оберегая этот секрет. Но с тех пор прошли тысячелетия. Припомнив все это, Джулия подняла глаза на Спенсера. Все ее страхи внезапно испарились. «В таком случае это ты должен бояться Улисса Мура». «Что ты сказала?» «Когда он узнает, что ты убил Пенелопу, то непременно убьет тебя». Спенсер громко расхохотался. «Ты боишься его?» — добавила Джулия, чувствуя, как пылают щеки. «Да, Джулия Кавенант, ты права. Боюсь. Ужасно боюсь Улисса Мура. Весь прямо дрожу от ужаса». Пират снисходительно посмотрел на нее. «Ты просто ничего не поняла, девочка. Я не могу умереть, и я никогда ничего не боялся». Сделав знак своему экипажу, пират приказал: «Отведите ее вниз».